«Дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности». Часть четвертая. «Блестящий век. Сидни и Спенсер». Наиболее яркие представители «Блестящего века» — старшие современники Шекспира сэр Филипп Сидни и Эдмунд Спенсер. Для Трауберг эти золотые поэты — неотделимы от духа свободы и доброго величия, отличавших век королевы Елизаветы I от времени правления Генриха VIII или Марии Кровавой. Эта поэзия трудна для восприятия из-за запутанности и витиеватости или чрезмерной аллегоричности. Но это, как говорит Трауберг, так красиво, что можно пережить. Сэр Филипп Сидни. Елизаветинский придворный, государственный деятель, офицер, поэт и покровитель ученых и поэтов. После сонетов Шекспира его цикл «Астрофил и Стелла» считается лучшим циклом сонетов елизаветинской эпохи. Роман Сидни «Аркадия» на два века вперед определяет английскую пасторальную традицию, а трактат «Защита поэзии» становится одним из важнейших английских сочинений по теории литературы. Эдмунд Спенсер. Елизаветинский чиновник, большую часть жизни служивший при наместнике королевы в Ирландии и участвовавший в подавлении ирландских восстаний. Аллегорическая поэма Спенсера «Королева фей» — одно из самых значительных поэтических произведений XVI века. Англия переплавилась в елизаветинское время. Это время было необычайно для нее важным. Можно считать, что это было время свободное. По тем временам очень. Казнили почем зря, но не было террора. Была очень большая возможность творить, выражаться. Были все ужасы абсолютистского строя, как и всякого строя, у каждого свои ужасы. Но они ощутили просто прилив воздуха, как у нас Катерининские орлы, так и елизаветинские. Они были действительно ее верными паладинами, они ее обожали. Они все считали короля отблеском или королеву отблеском прообраза, идеи царствования, величия и блеска. Вот. И они в ней это нашли. Что-то в ней было, блистательные пороки, ее ум, дипломатический талант, ее потрясающая дерзновенность. С 1958 года по 1933, все-таки огромный кусок, это полвека, да? Это все расцветало под ее солнцем. Конечно, можно сказать так, а кто расцветал? Аристократия расцветала. Средний класс, бокалейщик и его жена, если не были сектантами и католиками, сидели себе тихо, и ничего с ними особенного не случалось, они страшно разбогатели за это время. Англия просто огромный рывок сделала, из мореплавания, из гораздо более умного использования колоний. И среди аристократии очень быстро набрали силу вот то, что набирает всегда силу, когда дается свобода. И видно по словесности, что она расцвела, просто расцвела, как будто сняли крышку, и вот таким глотком красоты было то, что писали два великих поэта, совершенно великих, это сэр Филипп Сидни и Эдмунд Спенсер. Старше Спенсера, но надо начинать с Сидни, потому что он начал лет на 10-12 раньше. Итак, молодой дворянин, глава рода Лестер. Я никогда не читала исторического романа о сэре Филиппе Сидни, вот такого длинного, но это не может быть, что английские классики исторического романа вроде о нем не писали. Потому что надо писать. Вы подумайте, он беспрерывно влюблялся и сватался к сестре Вильгельма Оранского, первого, того, который в Эрншпигеле, в Эрншпигеле. Он сватался к дочери Эссекса, Пенелопе де Бжу, или де Берре, как у нас пишут. Она была очень прекрасной женщиной, очень красивой, и она стала героиней его сонетов, знаменитых «Астрофели Стелла» и книга сонетов. Это первая такая книга в Англии, и сонеты эти потрясают. По чистоте и красоте не имеют себе равных. Там борется любовь и долг, там масса таких вещей, которыми они жили. Они были люди высшего слоя души, не будем говорить о духовной, а высший слой души. Вот любовь и долг. Для него эта тема очень много значит. Он все пишет, пишет, пишет, пишет, а потом сонеты резко сворачивают. Пенелопа вышла замуж за графа Рич, и они становятся на шекспировские, скорее, похожи. Очень пламенные, очень искренние. Это действительно такой крик, горе, страсти. Это очень сильная любовная поэзия. Он женился. Потом, наконец, он стал играть. Всякий англичанин играет. Он ездит, ездит, ездит. Дипломатические какие-то у него поручения. Он знакомится с Джордано Бруно, он знакомится с папой. Он еще с какими-то великими людьми знакомится. Всюду он есть. Нет такого места, где не появлялся бы молодой Филипп Сидни. Блистательный, красивый, благороднейший, какой-то совершенно поразительный. Действительно, вот идеал того времени. Очень дружил со своей сестрой, Летти Пенброк. И они играли. Он дарил ей приключенческую книгу, написанную по типу Боэция. Проза, стихи, проза, стихи, проза, стихи. Потом эта проза разрасталась. То есть много прозы и мало стихов. Он дарил этот ей роман, мы его не знаем, то есть литературоведы знают, но скрывают. И потом умер, погиб он поразительно. Он отправился в Нидерланды воевать против герцога Альбы и всех этих страшных испанцев, которые уже явственно и прямо были врагами Англии. До краха Великой Армады и краха надежды на победу над Англией оставалось 2 года. И там, в Нидерландах, он, помогая Вильгельму Оранскому, сбросил из каких-то благородных соображений кожаную кирасу, был тяжело, смертельно ранен. Ему предложили воды. Он увидел умирающего солдата и сказал, ему нужнее. Вот эта знаменитейшая фраза, ему нужнее, и умер. Тем временем роман у сестры был. Но, кроме того, у его жены, или, может быть, тоже у сестры, остался переписанный этот роман. Он сначала стал делать вроде бы для печати. Но какая тогда особенно печать? Крохотные тиражи, это расходилось среди аристократии. Люди сами заказывали часто напечатать книгу, если им что-то нравилось, полурукописная, полупечатная литература. Они этим никак не зарабатывали, так что это все какие-то развлечения. Но вот эта игра почти детская. Она существует в нескольких видах. Значит, имеется основной корпус у сестры. Потом имеется переписанный им, поднятый на большую гораздо высоту, то, который читают все. Но не доконченный, он не успел. И вот хвост, сестра, а может быть не только сестра, переписали вот как-то вроде бы следуя его замыслам, но какие-то замыслы никто не знает. Поэтому там очень трудно определить, что принадлежит ему и что нет. Один из героев вроде бы покушается на невинность героини, а у него вроде покушался, а сестра ввиду своей целомудренности убрала. Это нас не касается. Здесь такая, и больше мы ничего не знаем. Значит, вот такая – это будет переписанный им большой кусок и переделанный сестрой конец. Если вы захотите прочитать Аркадию, я вам не завидую. По кускам это очень красиво. Целиком это очень трудно. Она довольно большая. Она похожа на византийскую повесть. Она как бы происходит в Аркадии, вот такой стране Аркадии, идиллической, пасторальной. Но это не пасторальное произведение. Это что-то вроде эпического романа. Не аллегорического, хотя аллегорические штучки там есть. Почему я читаю? Она очень трогательная. Там есть смешное. Там действуют в основном 2 пары, влюбленные и еще несколько человек. Причем эти пары очень прекрасные, особенно девушки. Они такие благородные. Вот это вот поразительное свойство, вот это магнанимитас Аристотеля, величие души, великодушие, оно там в героях этих. И она необычайно поучительная. Она действительно учит благородству. Если бы мы были в состоянии ее прочитывать, англичане, наверное, тоже ее целиком не читают. Она запутанная. Там такие виражи сюжета, там столько всего накручено, как в византийском романе. Там столько приключений, там столько еще около средневековой такой вязкости. То не появляется, то исчезают, почему-то в тюрьме, потом нет, потом да, потом какие-то интриги. И кроме этих ясных, прекрасных любовных линий, страданий, воскрешений, счастливых развязок, там масса еще такого, через что все равно пробиться нельзя. Поэтому двойственное ощущение. И, по-видимому, надо сделать что-то вроде дайджеста, какие-то куски наиболее хорошие переводить и рассказывать промежутки. Спенсер совершенно другой. Он из мидл-класса, по-видимому, или из джентри, то есть из мелкого дворянства. Он попал в такие бюрократические около королевские круги, так как попадают чиновники. Он очень честолюбив. Он был образованный человек и очень много читавший, невероятно большим багажом вот античных знаний. К тому времени уже это все в Англии было очень так развито. Знал латынь, знал греческий, но он, конечно, был совершенно другого слоя. Если сэр Филипп Сидни цвет аристократии, то это был скорее рядовой член бюрократии. Если бы не его честолюбие писателя, которое он почему-то все время сдвигал в сторону честолюбия придворного, ему не удававшегося, то он был бы самый средний человек. Он был чиновником в Ирландии практически всю жизнь. И он очень хотел вернуться в Англию. И ему там очень плохо. Потом приезжает, чтобы устроиться при дворе. Приезжает и пишет замечательное произведение. Колин Клауд возвращается домой. Он пробежался по двору, он там побыл, он не пристроился, и он одновременно успевает и страшно их ругает. С одной стороны, это то, к чему он стремится, Елизавета совершенно обожает их. Видимо, это не лесть, это правда. А с другой стороны, они все гады, потому что они не пускают его в свою среду. Это хорошая поэма, но еще не такая, чтобы сделать его одним из величайших поэтов в Англии. Она поражает свободой и красотой, а так она длинная, нудная. Но он возвращается домой, Колин Клауд возвращается домой. Он начинает видеть Ирландию как дом. Причем людей он твердо ненавидит до конца жизни. То есть он его заранее знает, что будет, потому что они сожгли его дом, ему пришлось бежать перед смертью. А вот Ирландию он уже любит. Он поэт и красоту любит, и он уже описывает, как там красиво. Спенсер пишет свою королеву-фею, которую не кончил, не успел. В 99-м году умер. Непомерную, огромную эпическую поэму. Насколько он ее не кончил, мы не знаем. Седьмая песня дописана, там могло быть еще очень много песен. Она очень странная. Чтобы иметь о ней представление, хоть отдаленное, надо наши мнемонические способы запомнить, как мы, уставшие от чтения королевы фей, или, наоборот, очарованные ею, что мы говорили, зачем ее сравнивать? Сравнивать с Русланом Людмилой, хотя это совершенно грамотно. Потому что Руслан Людмила очень простой стих, а королевы фей достаточно украшенный стих. Но приключения, детскость какая-то, сказочность и райская красота стиха. Пушкин у нас дает это ощущение. Не только Пушкин, есть иногда у Ломоносова, есть иногда у Державина, есть иногда у Мандельштама, возможно, у Ахматовой. А предположим, Пастернака райского нет никогда, хотя стихи могут быть сверхвеликие, выданные в космос. Райское звучание у нас у одних есть, у других нет. А у Спенсера есть, возможно, первый в Англии, у которого это есть. Потом вообще английской поэзии это свойство. Это невероятно красиво. Причем это не поддается переводу. И вот она задумала тогда другую Филонеллу сотворить и нарядить, и одухотворить, чтобы никто, нигде и никогда не мог ее от той, от прежней отличить. Вот эта последняя строка как бы неправильная, это Спенсерова строка. Ну и что? Исключительно точно перевод. Много красивого. Мысль красивая. Ну что, вам захочется упиваться этими стихами? Я не думаю. А вот по-английски хочется. Само звучание «Филомелла» уже что-то дает такое особенное. Там все немножко про итальянина. Там смешанный и сложенный аллегория, настоящий аллегорический роман. Аллегория, как сама жизнь, вот, что она ближе к жизни, возможно, чем другие способы, чем романтические, эпические. Но это и эпос. Там очень много такой итальянской пышной красоты 16 века, итальянских эпосов, которые противные, как я не знаю что. Они чрезвычайно неприятные, они слащавые. Я вообще очень не люблю возрожденческую литературу. И видишь, как задыхаешься, а здесь нет. Здесь не задыхаешься. Что-то у меня много содержания вам не рассказывает, что невыполнимо. Вот помните, что логике нормально, это не поддается начисто. А совсем такое это безумие. Я аллегорик, это дикая, но совершенно прямая. Задача такая. Гордыню побеждает страдание, смирение и раскаяние. Это все в лицах. Тут описывается дерево, тут описывается луг, тут описывается поток, тут описывается еще что-нибудь красивое, какие-нибудь звери, олени. Все названы, все они аллегоричны. О действии вообще думать не надо, решается задача аллегорическая. Ну, это не человеческая, но так красиво, что можно пережить. Одновременно сплетутся в любовную историю. Артур, ничего общего с Артуром Мэлори не имеющий, хотя теоретически вот тот самый Артур, ему явилась во сне королева-фей Глориана, которая должна означать аллегорически славу Глориана, Глория. Одновременно должна обозначать королеву Елизавету. Она ему только явилась во сне, но он должен ее искать и жениться на ней. Одновременно отсылка, очень прозрачная, хотя прямо не названо, это надо знать, иначе многое там непонятно, к тому, что Генрих VII Тюдор был сыном валлийца. А валлийцы чистые британцы, они кельты, они не англосаксы. Следовательно, Тюдоры потомки короля Артура. Вот некой такой мыслью вплетается. Елизавета и Артур существуют в нескольких временных планах. Ты можешь сойти с ума. Во-первых, он гоняется за Дорианой, которая есть Елизавета. Во-вторых, он сам настоящий британец, не англосаксский испоганный, и тем самым предок Елизаветы по Тюдору. Кроме того, дева Бритомар, дева-рыцарь, выходит замуж от своего возлюбленного, и сказано совершенно прямо, что она прародительница Тюдоров, и в том числе Елизавета. И это еще не все. Она ему явилась во сне. Когда он просыпается, то трава примята, как лежала эта королева. И даны довольно прозрачные намеки. Так что как хочешь, так и понимай. Поскольку стих очень красивый, сложен, даже не столько сложен, сколько сверкает, то человек понять не может, что там произошло. Она героиня его сна или, напротив, возлюбленная, которая убежала, и он должен ее ловить. Так и неизвестно. И не может быть, по-видимому, известно. Кроме того, имеется Филомела, которую он принял за свою Глориану, которую он толком не разглядел. Кроме того, страшные силы зла делают искусственную Филомелу, чтобы его сбить со следа. Поскольку конца нет, то это все уходит никуда. И каждую минуту появляются другие пары. Вот он уже бежит за Филомелой. Что ли за настоящее, что ли нет, я не знаю. Причем он не изменяет это, и это очень важно. Он молит в стихах прекрасных, чтобы его возлюбленная оказалась такой прекрасной, как эта Филомела, или чтобы эта Филомела оказалась ею. Но она не оказывается, и вот так все время. Очень интересно, как начинается, что он первый в английской поэзии не затянул начало. То, что он ввел прямо сразу в действие, это потрясло совершенно всех. Это было немыслимым множеством. Так не писали. Это так не писали до 19 века, наверное. Человек открывал книгу и оказывался в середине действия, в самом действии. Это ему не очень помогало, но зато там ничего не затянуто. Там необычайно напряженное действие. И там создается эффект, что ты пропал исключительно вот высотой этих аллегорий. В следующей части о расцвете английской словесности в 17 и 18 веках и духовно-интеллектуальной атмосфере этого времени.